43. Основное содержание книги. Повторим кратко, что необходимо для того, чтобы вполне овладеть книгу как единым целым. Для этого нужно: а. Постараться в самых кратких словах точно по возможности письменно сформулировать главную мысль и сущность, основное содержание ее. Затем очень полезно искать случая передать ее содержание кому-нибудь в виде ли реферата или в виде простой беседы о книге. Нередко спросишь кого-нибудь: «Вы читали какую-то книгу?» «Читал, а как же?» «А я не мог прочесть. В чем же суть книги?» «Что говорит автор?» Собеседник иногда смущается. «В самом деле, в чем же сущность книги?» Он об этом и не подумал. Скажет нередко, только теперь подумав, что-то непонятное, туманное, иногда совсем несущественное. А иногда такое, что если бы услышал автор, то читателю было бы не поздоровиться. Конечно, это не должно быть у хорошего читателя вообще, а у читающего для самообразования тем более. Коли он погрешит в этом, плохой он читатель. Б. Очень полезно после прочтения книги восстановить в общих чертах в памяти и схему ее содержания по оглавлению или по конспектам, постараться охватить все прочитанное содержание ее как целое, еще раз отчетливо вникнуть в ее план. В. Если велись попутные конспекты по главам или по отдельным, чрезвычайно полезным переработать их в один целый конспект всей книги. При этом придется частенько обращаться к книге, пересматривать отдельные места. И то, что оказалось наиболее существенным в главах и отделах, может при этом иногда отойти на второй план, а выделиться то, что прежде не выделялось. Если к книге приложен предметный указатель, то полезно взять из него наиболее важные для нас вопросы и постараться отдать себе отчет, что именно сказано автором на эту тему. А потом посмотреть отмеченные в указателе места и сравнить. При этом могут выясниться любопытные подробности. Наконец, и вообще полезно просмотреть указатель, чтобы убедиться, все ли важные темы вы отметили во время чтения и так далее.